Шлепал дождь по плиткам двора и пальмовым листьям. Москитная сетка на окне намокла, пахла мокрой пылью и от окна тянула сыростью. В коричневой кофте, накинутой на плечи, Марио выглядел старше. Лицо осунулось. Его подташнивало, и он пил очень крепкий и горький кофе, сидя за большим письменным столом. Перед ним стоял открытый ноутбук. Он только что отправил сообщение, напоминающее детскую считалочку, в которой фигурировал китаец, поезд и спешащие у китайца часы. Все это было забавно срифмовано по-французски. Файл с посланием Марио не сохранил и, выключив компьютер, задумчиво смотрел на погасший, но излучающий едва заметное свечение экран. Услышал, что Джиневра, которая еще не ушла домой, громко говорит кому-то у входной двери. «Мсье Санчес болен! Что за настырность?» «Кто там, Джиневра?» — крикнул Марио на Китуба. «Какой-то узкоглазый!» — откликнулась она на этом же языке. «Пусти его и принеси еще кофе!» Почти сразу в дверном проеме появился Симэнь, без переводчика. «Добрый вечер! У вас здесь темно, сеньор Санчес. Так вас лучше называть?» «У меня малярийная лихорадка». Марио перешел на деревянный диванчик, сел в уголок и закинул одну руку на округлую спинку. «Голова болит и свет раздражает. Присаживайтесь. Ваш французский не так уж плох. Итак, вы, по-видимому, проявили большую настойчивость, раздобыв мой адрес. Для чего?» «Можно сразу и к делу», — согласился Шен. «Вы помните сегодняшний разговор об охране вагонов с грузами до Браззавиля? Хотел просить вас. Далее Дацар безопасность обеспечат другие люди». «Почему меня?» Шен опустил глаза. «Наслышан о вас». «Гуманитарные грузы», — Марио пригладил волосы, словно это способствовало мыслительному процессу. «Вы преувеличиваете активность партизан. Их уже не так много. Они больше напоминают банальных попрошаек и орудуют в пассажирских поездах. Ходят по вагонам и выпрашивают деньги. Если им ничего не давать и никак на них не реагировать, они мирно отстают». «Особенно, если видят беретту у вас на поясе», — подхватил Шен с улыбкой. Он оглянулся и заметил другое оружие в комнате. «Вы, однако, не похожи на паникера». Марио не счел нужным оправдываться и промолчал. Ему не нравился покровительственный тон китайца. Тем более по-французски тот говорил с неприятным для слуха акцентом, что еще более усиливало эффект надменности. Молчание затягивалось. Симэнь словно и не беспокоился на этот счет. Сидел боком на стуле, положив руку, согнутую в локте, на спинку, и поглядывал по сторонам. «И что же вы обо мне слышали?» — нарушил молчание Санчес. «Да так, разное. Прозвище у вас забавное — Супер Марио. Вы его после гражданской войны получили? Насколько я знаю, вы сделали неплохое состояние на черных алмазах из ЦАР. Правда, не уверен, что у вашего небольшого предприятия есть лицензия Министерства энергетики и горнорудной промышленности». Марио встал и прошелся по комнате. По его лицу сложно было определить, взволнован он или разозлен. Заговорил колумбиец совершенно спокойным голосом. «Любопытно, откуда у вас такие осведомленные информаторы? Я о себе много нового узнал. Хорошо бы все эти слухи об алмазах и миллионах приносили реальные деньги», — он покачал головой. «Да и почему бы вам не задействовать своих людей из Браззавиля, о которых вы упоминали? И как же вы до сих пор обеспечивали сохранность перевозимых грузов?» Шен негромко рассмеялся, тоже встал, опершись о край стола. «Я в вас не ошибся». «Мне, наверное, стоит этим гордиться», — усмехнулся Марио. «Такое доверие». «Вы напрасно иронизируете, сеньор Санчес», — посерьезнел китаец. «Это вы мне окажете доверие, если проконсультируете по вопросам безопасности в местных условиях и подберете охрану. Я в Африке не так давно, 1,5 месяца. Ничтожный срок. Вы, как никто другой, знаете местные нравы. Коррупция, настороженность по отношению к чужакам. Не представляю, что необходимо сделать, чтобы стать для них своим. Вы белый, но для них, похоже, все равно, что чернокожий. Интересно, как вы этого добились?» Я не ставил перед собой такую цель. Марио подошел к столу и налил из чайника кофе в маленькую чашку. «Будете?» Семен кивнул, и когда взял чашку и отпил, поморщился и улыбнулся. «Как вы пьете такой крепкий? После него трое суток не уснешь». «Привычка». Марио в два глотка допил кофе и вернулся на деревянный диван. «Полтора месяца, говорите? Зато все слухи успели собрать». «Ну, допустим, найду я вам надежных парней. 1500 километров ехать всего ничего, если не считать, что после гражданской войны железнодорожное полотно в плачевном состоянии и тащиться будете долго, особенно если груз тяжелый. Некоторые участки придется проходить черепашьим шагом. Собственно, именно там и возможны засады молодчиков. До Цар пойдете рекой?» «Само собой, по Конго». «Сколько?» «Вам 1000 за сбор команды, в долларах, разумеется. Сами ведь вы не поедете, а вашим парням по 300, они же из местных, будут рады такому заработку». «Главное, чтобы Мисумба вагоны предоставил без проволочек, а так проблем с людьми не будет». Семень удалился, оставив на столе конверт с гонораром для колумбийца и 10 охранников, которых Санчес обещал дать для сопровождения поезда. Вернее, нескольких вагонов с грузами для Цар. Глядя вслед китайцу через мутную мокрую антимоскитную сетку, Марио думал о Гуанбу, китайской спецслужбе, в которой, судя по его ощущениям, служит Шэнь Симэнь. Достав из шкафа старые камуфляжные штаны, выгоревшие, но выстиранные и отглаженные Джиневрой, Марио переоделся. Зашнуровал высокие ботинки и надвинул тоже камуфляжной расцветки кепку на глаза. Заправил черную футболку в штаны под широкий ремень, на который повесил кобуру. «Куда вы на ночь глядя?» — выглянула с кухни Джиневра с медным ковшиком в руке. «Вам бы полежать! Я суп куриный сделала, протертый с арахисом, как вы любите!» «Ты не только дом протерла, но и суп!» — пошутил Марио. «Иди домой!» — он сунул в карман ее огромной юбки деньги. «Только сначала налей в термос кофе покрепче».